Когда приходит тварь? Часть 7. Финал. 2 марта. Было интересно наблюдать, как оборачивается новичок Фантомас. Я даже своей ломоты не чувствовала, глядя, как он орет и корчится на балу бассейна. Неужели я в первый раз так же? Не помню. И он не будет помнить ни себя в твари, ни тварь, когда очнется. Я сегодня удерживаю 2. Хорошее местечко приготовила нам мать, не убежишь. Я встала и уже лапой выключила свет, чтобы любопытные с улицы не заглянули случайно на огонек. А Фантомас оборачивался и выл. Это был настоящий вой оборотня. Низкий, с хрипотцой. Не то что визг моей шавки. И уже не Фантомас, а тварь корчилась на полу, трепыхая лапами в воздухе. Ну не так уж это и больно. Заткнись, весь санаторий на уши поднимешь. Но Фантомасова тварь не понимала мой человеческий. А чтобы твари договорились по-звериному, мне пришлось бы отпустить свою. Сейчас я держала ее легко, ведь перед глазами не было мяса. А как интересно своей человеческой частью удержать такую тварь. Тела-то разные, и мозг. Фантомас встал на 4 лапы и потянулся. Это была не просто тварь. Тварь. Здоровенная, раза в 1,5 крупнее моей. Шире в груди, более лохматая. Я в курсе, что Фантомас парень и старше меня. Но не думала, что между нашими тварями будет такая разница. Если они подерутся, то у моей шансов нету. Большая тварь отряхнулась и потянула носом в мою сторону. «Нет, извини, я не хочу с тобой знакомиться. Вдруг не понравлюсь, сожрешь еще». Я ступила на шаг, другой, поскользнулась и наконец-то нырнула в бассейн. Тварь отфыркивалась и под собачьей гребла передними лапами. Они не любят купаться, и по доброй воле я бы не загнала тварь в бассейн. Только так, хитренько пятясь. А Фантомас вообще в воду не сунется, он же тварью не управляет. Бассейн заперт, убежать ему некуда, некого сожрать, так что я могу расслабиться. Тварь все загребала к бортику, но вылезти не получалось. Лапы до дна не доставали, а выплыть на мелкое и оттолкнуться ей не хватало мозгов, так что я спокойно купалась. Фантомас опустил башку над водой и смотрел на меня круглыми глазами. На морде большой твари читался вопрос. «Вода? Мокрая? Как можно?» Было даже смешно, только недолго. Поняв, что знакомиться с ней не хотят, большая тварь побежала обследовать бассейн. Обнюхала стеллажи с мечами, попробовала на зуб деревянную скамейку, попила из лягушатника, поскребла когтями железную дверь и устремилась к окнам. Я только подумал «ну-ну», как услышала странный хруст. Кованые решетки надежнее некуда. Большая тварь вцепилась в одну зубами и тянула на себя, со странным хрустом. В бассейн отлетел кусок плитки. Это отрывалась от стены кованая решетка. Надежнее некуда. Он же парень не старше меня. Он сильнее раза в 2, и вот, пожалуйста. Моя бы не смогла, а Фантомас... Я развернула тварь к мелководью, выскочила и побежала за Фантомасом. Как же его удержать? Осколки плитки летели в меня. Большая тварь радостно терзала решетку. Я могла только спровоцировать драку или позволить ему уйти. А во дворе санатория небось еще уйма народу. Полночь, детское время для отдыхающих. И я вцепилась в ногу большой твари. Получила когтем по морде, и ноздри резанули запах собственной крови. Только твари все равно, своя кровь или чужая, человека или зверя. А большой твари и подавно. Это все я подумала, уже теряя контроль. И дальше могла только смотреть, немного чувствовать боль и глупо болеть за свою. Твари дрались у раскуроченного окна. И большая тварь побеждала. Она могла бы порвать мелкую в лоскуты, но через треснутое стекло уже тянуло мясом. Кто-то из людей стоял совсем близко к окнам, и большая тварь спешила туда. Моя тоже слышала запах и не хотела отдавать добычу. Она сражалась, как будто мясо для нее важнее жизни, и между нами оно и было так. В конце концов, моя с визгом полетела в бассейн, вся изодранная, глотнула водички и вернула мне контроль. Покусы болели чудовищно. Это не ожог и не колючая проволока, это зубы оборотня. Штука серьезная. Решетка шваркнула, звякнуло стекло. Меня обдало ветром с улицы. «Держи, Фантомаса!» Раненая тварь еле выбралась из бассейна. Но на запах побежала. Как же, как же. Только запах мяса все удалялся. Ясно, человек увидел большую тварь и теперь пытается убежать. Не успеет же. Мы вместе выскочили через разбитое окно. Оказались на улице, мокрые и раненые. Запах удалялся и бледнел, и только это позволяло мне держать тварь в руках. Впереди мелькали стоп-сигналы машины и хвост большой твари. Не догонит? Про решетки я тоже думала, что ей слабо, так что побежала как миленькая. Раны не затягивались, зубы равного, страшная вещь. Я подозревала, что и к утру покусы болеть не перестанут. Была бы человеком другое дело. Когда человека кусает оборотень, слабенькое до поры тело быстро восстанавливается, как будто наслаждаясь обретенной силой. Человек становится зверем. Но в бою равных таких чудес не бывает. Запах мяса в машине приближался, и тварь бесстрашно неслась за мелькающими стоп-сигналами и хвостом врага. Мы выскочили из ворот санатория на шоссе и бежали долго-долго. Я только молилась, чтобы на обочине нам не попался какой-нибудь ГИБДДшник, а глупая тварь у Фантомаса. Моей раньше в голову не приходило гоняться за машинами. Она предпочитала пеших, меньше возни. А Юрка, похоже, не ищет легких путей. Утро застало нас в Андреевке, в километре от дома. Я помнила ночь урывками. Похоже, так увлеклась погоней за машинами, что периодически отключалась. Фантомас, в чистом, слава богу, еще бежал по инерции несколько метров, но быстро сообразил, что ног осталось две, затормозил и оглянулся на меня. «Ого! Кого-то успело сожрать?» Раны мои не затянулись и болели теперь с новой силой. Я уселась на обочине и отмахнулась. «Моя кровь! Все нормально прошло. Ты злой и красивый». «Я? Погоди, это я тебя так? Твоя тварь сильнее. Парень же. Так что фиг я тебя удержу. Сам. Прости. Забудь. Давай лучше решим, идти домой или до Тулы добираться будем. Мать, небось, там с ума сошла». В кармане запищал мобильник. «Мать, кто же еще?» «Домой», — успел шепнуть Фантомас. «Хватит с твоей матери». Апрель, 1 мая. Весь март и весь апрель я только и делала, что читала, зубрила и пыталась научить Фантомаса хоть как-то контролировать себя. Учился он по-прежнему неважно. Покусы большой твари на мне, конечно, впечатлили его. Но всего-то недели на две, пока не зажили. Я пыталась взывать к его совести, но это бесполезно. Сашка опять присоединился к нашим занятиям и опять все испортил еще больше. Сперва они вдвоем прогуливали один урок, потом другой, а потом перед апрельским полнолунием Фантомас прибежал один и потребовал научить его управлять большой тварью вот прямо сейчас, а то мы с матерью на дачу едем. Нормально? У них на даче дома-то нету. Маленький хозблок, наполовину заваленный огородным барахлом. Второй занимает столик с двухъярусной кроватью, где они с матерью и спят. То есть с ночевкой к ним не напроситься. Некуда. Я, конечно, высказала Фантомасу все, что о нем думаю. И, конечно, сделала с ним парочку упражнений из НЛП. Больше он не выдержал. Но знала, что все зря. Вся извелась в ту ночь, свою тварь еле держала, даже хотела быстренько сбегать к ним на дачу. Оборотню 10 километров не крюк, но все обошлось. Фантомас и тетя Марина вернулись в целости. Юрка похвастался, что убежал в лес задолго до полуночи, а когда очнулся, еще долго не мог выбраться. Вот какой хитрый. Еще сказал, что себя не помнил и что лажа весь этот мой гипноз. А раз так, то и пробовать не стоит. Легкомысленное существо, хоть и везунчик. Я уже не могла на него злиться. Сказала себе, что уж раз я его сделала таким, мне за ним и следить. Мать со мной не разговаривала. Даже тетке, кажется, не звонила, чтобы не нарваться на меня. То ли еще сердилась за наш побег из санатория, то ли так ультимативно давала понять, поступай в мореходку или я обижусь. Я уже не возражала. Училась как ошпаренная, чтобы в мае сдать экзамены за 2 года сразу. Кто сказал, невозможно пройти год за 2 месяца. Звериное здоровье, привычка жить и учиться на 101-й границе человеческих возможностей не оставили меня и в этот раз. Уже к 1 мая я была готова к экзаменам. И за 8-й, и за 9-й я не сомневалась, что все пройдет хорошо. Сашка и Фантомас ко мне почти не заходили, боялись, что за книги посажу. Детский сад. Я спокойно училась и только ближе к полнолунию вспомнила о большой твари. Фантомас пришел ко мне сам, сказал, все-таки я без тебя не могу. И тут же добавил, не в этом смысле, как будто я могла подумать о чем-то кроме тварей. Я все придумал. Мы отпросимся в лес на шашлыки, типа с ребятами. Ночами уже тепло, зайдем подальше в лес. Ты говорила, там есть горелая поляна. Там, где им нюх перебивает. Идея мне понравилась, да и лучше у меня не было. Я только волновалась, как мне справиться с большой тварью. Загрызть ты меня хочешь, Фантомас. Забыл, что в прошлый раз было. Я ж извинился. В конце концов... Это ж ты меня таким сделал, я не виноват. Не виноват, не виноват. Ты хоть бы попытался как-то себя контролировать. Сожрешь меня, кто за тобой следить будет? Я пытаюсь, у меня не выходит ни черта. Знаю, как ты пытаешься. Он еще что-то возражал, но я давно махнул на него рукой. Обидно просто, что человек ничего не хочет с собой поделать, все валит на тебя. Терпи, Ира, покусы, если сама виновата. Как мы Фантомаса отпрашивали, целый спектакль. Тетя Марина, оказывается, хотела увезти его на дачу на все майские. Типа одной там ей делать нечего, а для Юрки полно мужской работы. Мы со своим ночным шашлыком в ее планы не входили. Она даже хотела сперва напроситься с нами для контроля. Пришлось врать, что соберется большая компания придурковатых подростков. Мы... Сашка, Виталик, еще полдвора. Тогда она и потребовала притащить эти самые еще полдвора, или хотя бы Сашку, показать, что мы не одни в лес ночью собрались. Фантомас сел на ступеньки между нашими этажами и сказал, «Замолчи, я думаю». Хоть я и молчала. Задачка и правда была та еще, сказать Сашке, чтобы помог отпрашиваться в лес, и его же в лес не взять. Что ему-то соврать такое этакое, чтобы и отпросил нас, и не обиделся? Может, правду скажем? Не поверит. Но я ж тебе поверил. Ты за мной год следил. Хватило же терпения. А позаниматься? Все-все не начинай. Что делать-то? Я предложила глупость, но лучше не придумала сказать, что мы идем в лес без него. У нас есть секрет, который мы ему, конечно, откроем. Но после того, как побываем ночью в лесу, только пусть он нас отпросит. Интриги, секреты, Сашка проникнется. А к утру что-нибудь придумаем. Как мы это все втирали Сашке, как уговаривали нас отпросить, тихий ужас. Он обижался, как девчонка, что мы хотим уйти без него. Пришлось его чуточку погипнотизировать, чтобы согласился. Зверь, знаю. Жалею, что не заставила его все забыть сразу после того, как он отпросил нас у тети Марины. Отпросил, как же. Против троих она уже не могла возразить. Мне и отпрашиваться не пришлось. Тетка только 100 раз переспросила, правда ли я на всю ночь, и не захочу ли я вдруг вернуться. Я сумел ее убедить, и она, похоже, обрадовалась, что ей самой не надо никуда сбегать из дома. Вечером мы трое демонстративно вышли во двор с рюкзаками и мангалом, чтобы Фантомасова мать видела нас из окна. Вместе свернули за угол. Сашка независимо бросил «пока», по-моему, надулся, и пошел куда-то в сторону Андреевки, а мы с Фантомасом в лес. Я даже взяла мясо для шашлыков. 100 лет не выбиралась, да и твари могут отвлечься. Сейчас потихоньку доедем до горелой поляны, поставим мангальчик. Фантомас радостно пинал камушки, и никакое полнолуние не портило ему настроение. А меня терзал какой-то странный червячок. То ли звериное чутье, то ли что-то вроде нашептывало, что-то пойдет не так. Хотя что может так пойти у двух оборотней? Ну, покусает меня опять Фантомас. Ну так уже не впервой. Но червячок не унимался. Уже стемнело, когда мы наконец добрались до горелой поляны. Я достала фонарик, Фантомас фыркнул. «У тебя что, нет ночного зрения?» «Пока нет. Подожди часик». «А у меня есть». И гордо шагнул в лужу. Я отправила его за хворостом. Поставила мангал, насыпала угли. Не люблю этот странный химический запах готовых углей, а хворост замаскирует. Достала складные стульчики, даже хлеба нарезала. А червячок не унимался. Плеснула себе кофе из термоса. Сладкая бурда. Фантомас не будет. Я слышала, как трещат в лесу ветки, как Юрка ругается, спотыкаясь. А червячок точил, и даже кофе не успокаивал меня. За хворостом Фантомас ходил, наверное, полчаса. Я уже плюнул, разожгла угли, как есть, насадила мясо на шампуры. Что же мне, всю ночь его дожидаться? Он обиделся, конечно, поворчал насчет шашлыка и женских рук. Я сказала, пусть занимается мясом сам, и уселась отдыхать с очередной чашкой кофе. А червячок? Ну вы поняли. Юрка уплетал за обе щеки и болтал почему-то о даче, и как его мать достала там эксплуатировать. Радовался, что получил отсрочку от дачных работ. Я почти не слушала и не чувствовала вкуса шашлыка, только поглядывала на часы, и червячок вгрызался сильнее с каждым щелчком секундной стрелки. Фантомас, дубина столяросовая, даже не чувствовал, что уже без 3 минут. Лопал шашлык, смеялся и даже не слышал, как совсем рядом по чьими-то ногами хрустят сухие ветки. Очень вовремя. Я вскочила и побежала навстречу этому камикадзе. Пара минут мне на уговоры, минута ему на убежать, пока мы будем оборачиваться. Хорошо, что мы на горелой поляне. Твари не услышат запах и не погонятся за ним. «Ир, ты куда?» — крикнул Фантомас мне в спину. А на меня из-за деревьев вышел Сашка. «Шашлычки, значит, жарите? Секрет, значит? Важное дело?» Он прошел к костру мимо меня, встал напротив мангала и осуждающе уставился на Фантомаса. Юрка аж подавился. «Я тебе все объясню. 1 минута. Саня, беги. Мы объясним тебе потом, а сейчас беги». «Чего это я побегу?» Он уселся на мой стул, взял себе шампур с мангала. 50 секунд. Фантомас глянул на часы и тоже запсиховал. «Санек, правда, времени нет, давай бегом отсюда». 40 секунд. Подступила знакомая ломота в костях и даже в животе, где костей-то нет. Юрка пока не почувствовал. Он шагнул к Саньку, протянул руку, чтобы поднять его со стула, но резко упал на колени и скорчился на земле. «Фантомас, ты чё?» 20 секунд. Мне самой уже стало нехорошо. А Фантомаса плющило и колбасило. Он извивался у Сашки в ногах. А этот балбес, вместо того, чтобы бежать, еще и тормошил приятеля. «Фантомас, алло!» 10 секунд. «Глупый, глупый Сашка. Решил, что мы наркоманы». А Фантомас уже становился на 4 ноги. Морда его вытянулась в волчью. И глянцевые ноздри с мой человеческий кулак шумно вдохнули запах мяса. «Юрка, не смей!» 2 мая. Тварь взвизгнула, празднуя свое появление. А большая тварь повела себя странно. Вместо того, чтобы вцепиться Сашке в горло, она каталась по земле, у ее ног, и от чего-то становилось меньше. «Юрка, что с тобой, Юрка?» Глупое, глупое мясо. Оно прыгало вокруг этого, в шерсти, махало руками и как будто не видело меня. Я даже не спешила нападать. Так неинтересно из-под тишка, пусть хоть глянет на меня, пусть добавит в кровь еще адреналину. Я терпеливо выжидала несколько долгих секунд, пока этот в шерсти сам не стал мясным и не поднялся на две ноги. Вот так удача. «Ирка!» Слово меня парализовало, как будто в прошлый раз дома. «Чертов шаман!» Убежал тогда, но нет. Сейчас же их двое. «Ирка!» Они швырялись в меня головешками из мангала, и на какие-то секунды мясной запах оставлял мои ноздри. «Ирка! Ирка!» Парализующее заклинание. Они выкрикивали наперебой, и я не могла даже двинуться с места. Столько мяса, а я тут. Тот, что крупнее, сорвался и побежал, увлекая за собой мелкого. Я, наконец, могла шевельнуться и рванула за ними, но получила в ноздри залп горячих углей. Тварь взвизгнула и заездила мордой по земле, охлаждая обожженный нос. Хорошо, что здесь, на горелой поляне, да еще и обожженной мордой она не учует мальчишек. Они успеют убежать далеко. Жаль, Фантомас фонарика не захватил. Заблудится ведь. Хотя наверняка фонарик есть у Сашки. Как-то же он нас нашел. Носопырку жгло не по-детски. Похоже, парни запульнули мне уголек прямо в ноздрю. Тело наше, общее с тварью, отказывалось переживать о чем-то другом, кроме как о боли. Почему, например, Фантомас стал Фантомасом, когда его позвали по имени? А на меня это подействовало как парализующее заклинание. И то ненадолго. Почему я 3 года сражалась за человеческий облик, а этот балбес, который и книжку-то прочитать ленится, стал человеком от одного слова? И слово-то дурацкое – Юрка. Мысли текли ровно, не трогая эмоции, и даже привычная обида урода на мир вела себя тихо, уж очень ожог болел. Тварь нашла лужу и плюхнулась мордой туда, как свинья. Прохладно. Надеюсь, этим двоим хватит ума не возвращаться за мной до рассвета. Не удивлюсь, если они уже дома, у кого-нибудь чаи гоняют. Наплели родителям, что замерзли и вернулись, оставив компанию дожаривать шашлыки. Фантомас, наверное, рассказывает Сашке, как дошел до такой жизни. Тот слушает с открытым ртом и верит. Как не верить, когда сам все прекрасно видел? Еще они обсуждают меня. Обязательно обсуждают, почему это у Юрки получилось, а у меня нет, меня ведь тоже звали. Еще издеваются, небось. Вот она нас мучила своей психологией. А много ты ей психология дала. Вот так и живи, тварь. Так и живи, урод. Рви себе жилы, учись, старайся. На 101-й границе человеческих возможностей. Все равно у тебя ничего не выйдет. У Юрки вышло, а у тебя фигушки. И неизвестно почему. И не за что, а просто так. Тварь заплакала вместе со мной, и я сразу же ожила. Ну-ка, выпусти когти. Давай сама вспори себе брюхо. Ну хоть царапни. Все сразу будет кончено, мы освободимся. Не так, так этак. Какая тебе разница? Ты хочешь, я знаю, давай. Сознательно причинить себе боль – это все-таки человеческое. Домой я пришла рано, все еще в слезах и обвешанная рюкзаками. Мальчишки их бросили в лесу. Тетка уже суетилась на кухне и, увидев меня, не кстати начала свой спектакль. «Опять с мальчиками поссорилась? Серьезно?» Я не могла больше терпеть ее вранья. Я сказала: «Серьезнее некуда. Они освободили Фантомаса. Фантомаса, понимаешь? Лоха, которому книжки-то лень почитать. От чего освободили? Что ты говоришь?» «А у меня не получилось. У меня». «Не истери, бешеная. Говори толком, что случилось. Милицию звать?» И я рассказал ей толком про тварь Фантомаса, про то, как мы пытались меня выручить, а вместо этого получили большую тварь, как Фантомас покусал меня и как потом освободился, а я не смогла. Тетка сперва пыталась юлить, отмахивала. «Это ты такой рассказ написала? Или тебе приснилось, да?» Но в конце концов раскололась. «Я знаю, Ир, я тебе больше скажу. Мы все такие же. Я, Машка, дядя Леша, мать твоя нет, а тебе вот передалось. Я так обалдела, что даже не поняла. Кто? Какие? Оборотни, как и ты. Ничего, живем, как видишь. И насчет мяса не есть, ты правильно делаешь. Нам осталось всего года по два. Маше чуть больше, у нее поздно открылось. Ты издеваешься? Нет. Еще зимой я бы обрадовалась, что не одна такая. Повисла бы у тетки на шее и все простила от радости. Найти своих — мечта любого урода. Пусть даже эти свои так долго притворяются чужими. Черт с ними. Я бы поняла, мы уроды, пугливые. Но именно теперь, после этой жуткой ночи, после этой кошмарной весны, просить я уже не могла. А чего же вы молчали? Почему врали? Почему делали вид, что все в порядке? Я поймала себя на том, что впервые реву при тетке, и от ужаса разревелась еще сильнее. Теткино вранье, которое давило на меня годами, оказалось еще страшнее, чем я думала. Как вы могли молчать? Думали, у тебя это пройдет. Такое бывает иногда. Психологический феномен. Машка помнит, как называется. Если проблему игнорировать, ее не станет. Вы не проблему, вы меня игнорировали. Ты обидчивый, как и все подростки. У тебя это правда могло само пройти. Но если ты говоришь «до сих пор», «до сих пор», и у Фантомаса получилось стать человеком, а у меня — дурочка. Тетка села на диван рядом со мной. Она излучала такое благодушие, как будто не обманывала меня столько времени. Дурочка, он же свеженький, вчера обращенный. Конечно, ему было легко освободиться. А ты родилась такая. Да и не ты первая. Бабка твоя такая была. Я вот, Машка. Бабка, значит? Никогда ее не знала. Она умерла раньше, чем я родилась. Что ж, спасибо ей за щедрое наследство. Что же мне теперь, всю жизнь? Почему всю? Простые методы на тебя не действуют, это да, но освободиться, говорят, и нам можно. Пастись 9 лет – не такой уж срок. Я видела, ты гипнозом увлекаешься, рану себе нанести не пробовала? Нет, то есть пробовал, но не смогла. Еще получится. Не так, так этак, жизнь длинная. Она говорила так, что поверить ей не получалось. Говорила, будто сама не верила. А бабушка? Она освободилась перед тем, как? Мы не говорили об этом. Тетка перехватила мой взгляд и поспешила объяснить. Из-за твоей матери. Она-то нормальная, мы и не хотели ее пугать. Но, думаю, освободилась, иначе бы дольше прожила. Мы ведь крепкие. Крепкие, это точно. Я 3 года билась, пытаясь освободиться, и все головой об стену. Напрасно все. Почему ты молчала? Но я же говорю. Больше я не хотела ее слушать. Ушла в комнату, где еще спала Машка. Сестренка моя. Значит, тоже того. Может, поэтому и пошла в психфак, чтобы лучше справляться с тварью. Я тоже молчала. И дядька молчал. А я-то думала, он единственный, кто относится ко мне по-человечески. Он и еще Машкин терьер. Теперь я знаю, почему в полнолуние его оставляют соседки вместе с ключами. И почему он не боится меня. Привык, бедолага, к семье оборотней. Я села на свой диван и сидела уже не помню сколько. Ложь оказалась еще больше и страшнее, чем я думала. Она накрыла меня с головой и оглушила так, что ничего на свете больше не хотелось и ни во что больше не верилось. 30 мая. Экзамены я сдала за 8 и за 9, так что теперь еду в мореходку. Тетка предлагала мне остаться, но я решила, что больше не хочу с ней жить. После того дня я неделю с ней не разговаривала. Невыносимо было думать и представлять, что такой же урод, как я, держал меня за чужую. И врал, и врал. Машка и дядя Леша, узнав, что можно больше не притворяться, стали наперебой со мной обсуждать всякие хитрости управления тварью. Машке плохо давался гипноз. тоже мне психолог. Мы с ней даже успевали позаниматься в промежутках между экзаменами. Дядя Леша научил, как затормозить тварь при виде мяса, элементарно задержать дыхание и сунуть под нос что-то вонючее, лужу бензина там или хоть клопа. Тварь на секунду дезориентируется, тут ты и гони ее в противоположном направлении. Я догадывался об этом способе и даже пыталась его применить, но что-то у меня не пошло, надо будет еще раз попробовать. Сашка нас простил и больше не задавал глупых вопросов, по крайней мере мне. Как тут не простить? И что тут непонятного, когда он все сам видел? Не сомневаюсь, что Фантомазда рассказал ему все детали. Мы почти не общались с того дня, но я их часто видела с мечом в хоккейной коробке, когда шла гулять с Машкиной собакой. В мореходку Юрка тоже со мной не едет. Сказал, что на даче полно работы. Так, пока он ее переделает, все экзамены и пройдут. Подозреваю, что он просто раздумал поступать в мореходку, а может и раньше не хотел. А я еду. Может быть, там на тренажерах училища пригодится мое звериное здоровье, моя сила и привычка впахивать на 101-й границе человеческих возможностей. Может быть, там найдутся 100-метровые палубы, на которых я обгоню всех мальчишек. Может быть, в море меня наконец оставит привычная обида урода на мир. Он ведь такой большой, и наверняка в нем приготовлено место и для таких, как я. Какой-нибудь остров оборотней. Нужно только его найти, там, в море. Может быть, соскучившись по дому, я все-таки прощу тетку, мать и себя немножко. Может быть, не видя берегов, я перестану считать границы человеческих возможностей. И тогда, наконец, освобожусь.